Я снова вышла погулять. Я собирала различные камешки, стеклышки и фантики. Заходила в песочницу и клала фантик, а сверху стеклышко. И аккуратно закапывала края. В этом была какая-то своя магия. И вот я, наигравшись, собиралась пойти домой. Как вдруг ко мне подошел парень, лет 28, и предложил поиграть с ним. Я согласилась. Я была дружелюбной девочкой. Он завел меня в лес и заставлял меня сосать. Я отказалась, и он меня отключил. Проснувшись, я почувствовала жуткую боль внутри и увидела кровь на ногах. Он сказал мне встать и собраться. Я послушалась. Мы пошли на бензоколонку. Он надеялся купить там бензин для того, чтобы сжечь меня. Но ко мне подошли две девочки, пока я его ждала и ревела. Эти девочки были для меня как два ангела. Спросили, почему я плачу. В слезах и с горечью во рту я кричала, что хочу к маме с папой. Так я вернулась домой. Придя домой, я словно набрала воды в рот, ничего не сказала, и папа не сильно побил меня ремнем за то, что далеко ушла, а хотел я пойти к берегу, понимаешь, просто погулять, ведь я ребенок, мой милый, дорогой друг. Однажды мы отправились жить и учиться в Словакию. Это были 3 недели безостановочной пьянки, неразберихи в постели, докрови сбитые ступни и много-много перегара. Какое-то время мы путешествовали, и нам пришлось переночевать в маленьком поселке у подножия гор, где жили лишь цыгане и собаки. Через город проходили железнодорожные пути. На улицах постоянно пусто, а место, где мы ночевали, самое буйное. Это был бар, на втором этаже которого номера для гостей. Хозяева жили там же, в отдельной каморке. Мы прибыли туда поздно вечером, на закате, и решили найти магазин, где можно купить немного овощей или хоть какой-нибудь еды. Магазин встретил нас не очень приветливо. Был закрыт, а возле баков с мусором шатались местные ребята, лет 8 или 10. Черные, грязные, с огромными глазами. Они видели, что одеты мы хорошо. А значит, деньги у нас есть. И решили попросить у нас милостыню. Мы развернулись и начали уходить от них. Так мальчишки побежали за нами. Со всех ног. Естественно, мы испугались и рванули вперед. Но они все бежали. И один мой друг мальчика сильно ударил. Мы побежали потом к реке. Вроде Дунай. Смеялись почему-то. Я не знаю, зачем мой друг... Номера устроены так. Комната с 3 кроватями и балкон. Общий балкон. Они разделялись между комнатами лишь невысокой деревяшкой, которую легко перелезть. И это было здорово. Вечером мы вышли на эти самые балконы, включили тихий джаз, закурили и танцевали, любуясь уходящим за горы светилом. Душевая общая, раздевались догола. Мальчики, девочки, парни, девушки, женщины, мужчины. Все вместе, и никто никого не стеснялся. И всем было хорошо. Ночь прошла весело, но с последствиями. Напились в баре, разбили стекла у машин, стоящих на парковке, целовались с хозяйкой, сломали ограждение у балкона. Все сейчас уже и не вспомнить. Уснули. Всю оставшуюся ночь по этажам ходили пьяные в стельку цыгане и стучали нам в двери. Никто не выспался. Уехали на попутном автобусе. Украли полотенце и немного алкоголя. Счастливые за вторую ночь. Деньги нам тогда так и не вернули. Понимаешь, друг, ничего не зависит от слов моих и других людей. Тысячи историй, 1000 потерянных, свободных, разбитых судеб. Исцеление искусства от искусства. Нужно вернуть чистый лист. Нужна та линия между океаном и небом. Бессловесная линия, неуловимая. Нужно отходить от этого протухшего некрополя. Нужно. Начинать совершать неимоверные дикости, освобождаться от слов и судеб. Опьяняйтесь, будьте пьяными, вас никто не тронет такими. Вы будете прокляты и блаженны, вы будете пахнуть той розой, которая лежит сейчас на столе какой-то алкашки. И не будете знать, день сейчас, или время идти на работу, или праздник. Вся жизнь праздник, если вы живете. Живете и не проходите мимо. Взгляните, только взгляните на свою комнатку. Изрисуйте все стены. Рисуйте, рисуйте, пишите, курите и испекайте. Пепла делайте новые цвета. Не нужно никого слушать, даже себя. Незнание. Я восхваляю незнание и опьянение. Только это достойно нас, нашего поколения. Делайте глупые вещи, катайтесь на товарниках, фотографируйте свои ноги и тела на пленку, пишите письма, читайте забытые книги, занимайтесь любовью и поэзией. Я хочу, чтобы все мы наконец-таки зажили. Зажили жизнью без смысла, но счастьем и красотой. Несколько недель, несколько лет и все. Все были теми самыми мечтателями, закрывались в своих комнатах, газетами закрывали окна, закупались вином, книгами и едой и говорили, целовались, плакали и кричали, жили. Всем нужна своя река, свой домик у ручья, свое счастье и любимые пальцы. Ездите по всему свету, кружитесь в танце, до крови из носа. Подбирайте кота на улице, собаку, крота. Делайте, что вам придет в голову, и старайтесь, чтобы все это получилось. Остальное совсем не важно. Не понимайте, что происходит, но делайте. Делайте все, что у вас получается и не получается. Пойте, устраивайте перформансы и колитесь тяжелыми наркотиками. Умирайте молодыми, грабьте ларьки, любите цветы и живите на улице. Вы – свежий бутон, который жаждет почувствовать ветер на своих ногах, прекрасных и нетронутых лепестках. Опьяняйтесь и не давайте себя загубить правильностью и старыми, современными, будущими законами. Они уже мертвы и всегда будут мертвы, если вы так захотите. Уходите из дома. Общайтесь с зэками и плачьте у всех на виду. Фитиль жизни уже подожжен. Не растратьте его зря. Плачьте у моря, у реки. Потрясайте себя, всех вокруг. Кружитесь, посвящайте плевки своим родным. Пишите стихи и читайте их океану. Делайте все, что вам захочется, и делайте всегда. Не смотрите на погоду, настроение, желания, обстоятельства. Танец. Ваше тело и дух хочет танцевать. Разделите себя на части. Сделайте из себя произведение искусства. Пусть настроение у вас меняется каждые 30 минут, каждую минуту. Меняйтесь сколько хотите и как хотите. Свобода в любых ее проявлениях. Полет мысли, голые ноги и животы, хохот и плач, бредни и слюни, соленые пальцы, краски, вина, водка, недоваренный рис, окрошка, автобусы и коты. Опьяняйтесь, опьяняйтесь, время вас не тронет. Не тронет вас никто, если вы этого захотите. Зачем ты нюхаешь мои ключицы, ангел? Зачем ты еще и еще и еще царапаешь мои кисти? Что за движение ты делаешь за моей спиной? Скажи, и дай уснуть, пока еще добрый, изувеченный человек играет на гитаре, пока липки пальцы, пока потолок желтый, пока я слышу, пока я лежу и облизываю губы, пока на паху лежит чья-то голова, пока крик, пока плач еще доносится. Пока, ангел. Ты вот понимаешь, о чем я? А? Я когда прихожу в колледж, мне так хуёво. Чего? Вечером я напиваюсь, а ночью пишу, как ёбнутый на всю голову. В основном я всё утром удаляю сразу, а могу подпрыгнуть и ночью, чтобы включить ноутбук и удалить к хуям документ по проливу, потому что там слишком всё правдиво. Чувак, я не знаю даже, что тебе сказать. Да я вот что хочу сказать. Писательство – это единое для меня пространство, где можно дотянуться до моих мыслей. Я не могу их понять днем, идя по улице. Они все друг друга перебивают, я не могу понять, чего хочу. Но пьяными ночами, когда я еще чувствую на своих пальцах ее запах, когда во рту, еще привкус рвоты, все встает на свои места. Все убийцы, алкаши, насильники и наркоманы, я всех их понимаю. Понимаю эти дикие взгляды, дорогая. Понимаю, чувствую на себе. Они мне вопят: «Гори, пей за нас, пиши, кричи, плачь». И я сгораю, умираю несколько раз за ночь. Я плачу, понимаешь? Я и правда, когда пишу, плачу. Я чувствую каждое слово, написанное мной. Ты говорил об этом в книжке своей, да? Ну да, в первой. Ну, да и поебать я. Я буду снова писать об этом. Буду писать об этом несколько раз. То, что я пишу, искренне и истинно. Строчки мои покрыты ночью и дешевым вином. Красным. Сидром, пивом, кофе, спермой, кровью, матами, книгами и тысячами слез. Я пишу, а значит, я рядом с ней. На моих губах от нее осталась смерть. Я уже не просто мечтаю о ней. О ком? О ней. А о той самой, которую я видел. И навсегда теперь искусство она. Девушка? Не, что-то другое. Ладно. Я, понимаешь, пишу, курю и пью, и останавливаюсь. Если не поднимать глаза, я чувствую на себе ее. Запах ее точно на моих пальцах снова появляется. Мне становится так радостно и блаженно, как тому парню с Минска, который проститутку изнасиловал в Париже. Да. И все. У меня в комнате начинается тот бал, о котором я написал во второй книге. Я включаю какую-нибудь музыку и танцую, падаю, плачу, схожу с ума, красиво, истинно. Я танцую, кажется, с самой истиной. Это счастье, да нечто, что не подвластно языку. То самое пьяное состояние, когда ты напился и влюбился в какую-то травинку, отрываешь ее и несешь домой, смотришь на нее, трогаешь, пытаешься поджечь, плюешь на нее. Все, что захочешь, так и с писательством. Делаешь все, что тебе позволено, но у меня другая цель. Какая? Я хочу, чтобы не только в писательстве так поступали люди. Хочу, чтобы они прочитали мои книги и тоже стали жить, опьяняться и делать самые истинные вещи, которые только можно делать. Прочитаешь потом. Я бросил остаток сигареты. тлеет. Я встал и затушил ее ладонью. Моя поэзия — это сломанный стул, на котором полчаса назад сидела ты. Все катится по наклонной. По наклонной и катился тот парень. Я услышал странные звуки в ванной. Мы сидели в комнате всей компанией и курили. Все замолчали. Я услышал капли.